После временных неудач фортуна наконец-то повернулась лицом к самозванцу. В апреле 1605 года внезапно умер царь Борис Годунов. Ходили слухи, что он наложил на себя руки от страха перед царевичем Дмитрием, продвигавшимся к Москве. Полки его войска стали сдаваться царевичу. В июне 1605 года состоялся торжественный въезд самозванца в столицу. Месяц спустя мать настоящего царевича Дмитрия всенародно признала в рыжем растриге своего сына, а московский патриарх венчал его на царство. От таких невероятных событий самозванец вполне мог потерять голову и забыть тщедушную самборскую барышню, но этого не случилось. Новый царь засыпал будущую родню депешами, клятвами верности и, самое главное, деньгами. В Самборе расплатились с долгами и начали готовиться к свадебным торжествам. Итак, решено. Свадьба состоится в самое ближайшее время. Однако ехать к жениху в Москву обыкновенным образом Марине не хотелось. Вся панская Польша, министры, кардиналы, подружки, сестры с их мужьями, прочая родня и знакомые, военные, посланники других стран, ровным счетом все, от короля до последней шинкарки, должны прочувствовать величие момента. Марина Мнишек из тысячи девиц выбрана как наидостойнейшая. Из всех красавиц московский царь признал ее наипрекраснейшей, самой обворожительной и желанной. Сгорите от зависти те, кто когда-либо подвергал это сомнению. Вы еще будете хвастать, что состояли в знакомстве с самборской Мариной. И Мнишеки решили из обручения дочери с московским царем сделать праздник, каких Польша еще не видела. Было договорено, что в Краков приедет царский посол Афанасий Власьев и ввиду чрезвычайной занятости Дмитрия выполнит от его имени все формальности. По прибытии же Марины в Московию торжества, теперь уже в Первопрестольной, будут продолжены. В ноябре 1605 года московское посольство явилось в Польшу с дарами, поразившими воображение многочисленных гостей невесты. На приеме присутствовали послы иностранных держав, и по их сохранившимся донесениям нам доподлинно известно, чем именно одарил Дмитрий невесту. Он прислал ей 3 пуда отборного жемчуга. Один боярин, шагая за Власьевым, нес ларчик, наполненный драгоценными украшениями. Второй — фигурки вызолоченных пеликана, оленя и павлина, 2 больших золотых кубка, наполненных драгоценными камнями. К ногам невесты сложили 4 связки первоклассных соболей. Получила она и невиданную для тех времен редкость — фигуру слона с часами, снабженными музыкальным устройством и движущимися фигурками, множество персидских тканей для одежды, удивительных рисунков и работы, сшитый золотыми нитями ковер и прочее, прочее, прочее. Царский посол, дьяк Афанасий Власьев, без всякого энтузиазма смотрел на привезенные сокровища. Он прекрасно знал, что московскую казну выскребли до самого дна. Царских подарков невесте было столько и такого великолепия, что их посчитали нужным выставить на всеобщее обозрение в королевском дворце. Среди редкостей особенное внимание вельмож привлекала безделушка в виде корабля, несущегося по волнам. Эту диковину оценивали в 60 тысяч злотых. Корпус корабля был сделан из жемчуга, волны из серебра. Рядом стояла золотая шкатулка в форме вала, наполненные алмазами. Тут же в бархатных футлярах лежали кресты из литого золота, украшенные каменьями. Догадываясь о страсти ясновельможной панны к нарядам, жених прислал целые вороха парчи и кружев, а также 2 невиданные величины жемчужины. Мнишек подарил дочери серебряный умывальник. Во время обручения посол извлек из маленького ларца алмазный перстень с большой и острой верхушкой величиной с большую вишню. Кардинал, согласно обычаю, надел невесте на палец дар жениха, а сама Марина подала послу кольцо для передачи Дмитрию, которое положили на дно того же ларца. Гости восхищались невестой в белом алтобасовом, усаженном жемчугом и драгоценными камнями платье, очень дорогом. На голове у нее была небольшая корона, усыпанная очень дорогими каменьями. Даже итальянский посланник, человек искушенный, не скрывая восторга, разглядывал поистине королевской роскоши наряд Марины. «Княжна Мнишек, — писал он, — была убрана драгоценными камнями, каких я, смело могу сказать, нигде не видал. Иногда чересчур эффектный туалет лишь подчеркивает скромную внешность хозяйки и дает пищу для злоязычных разговоров. Но, вероятно, Марина в час своего торжества, взволнованная, полыхавшая румянцем, и впрямь выглядела очаровательно. К тому же ей было всего 17 лет. Итальянец отметил более всего жемчужные нитки, вплетенные в распущенные косы княжны, составлявшие также корону на макушке ее красивой головки. Гостей съехалось так много, что для них приготовили дополнительно 2 дома, помимо Краковского дворца одного из родичей невесты. В большом зале были накрыты столы. Места для королевской четы размещались на возвышении под балдахином. Здесь же предназначались места для невесты и Афанасия, исполнявшего роль жениха. Когда наступило время торжественного обеда, Афанасий даже постерегся садиться рядом с невестой, боясь ненароком запачкать питьем и едой ее белоснежное одеяние. Но его все-таки уговорили, и он разместился рядом с Мариной, теперь уже первой дамой московского государства. Свидетель этого застолья записал, что царицы услуживали за столом так же, как королеве. Всего давали вдоволь, обед был самый щедрый и тянулся час по наступлению ночи. Не обошлось и без маленьких происшествий. У русских гостей в полубрачного пира срезали ножи, покрали лисьи шапки и 2 шапочки, усаженные жемчугом. Они принялись было громко возмущаться, но Афанасий, не желая портить атмосферу веселья, приказал им помалкивать. Было замечено, что некоторые из московитян напились. За столом они ели очень грязно, хватали кушанье руками из блюд. Похоже, не случайно беспокоился посол за сохранность белоснежного платья невесты. Но, кажется, все обошлось. На него не опрокинули сосуд соусом и не залили вином. Афанасий Власьев не забывал о своих служебных обязанностях, поэтому пил мало и осторожно. Ушки держал на макушке и смотрел во все глаза. Далеко не все ему нравилось на этом торжестве. Посол отметил, что, держа речь во славу невесты, король Сигизмунд пожелал ей вести ее мужа к соседской любви и дружбе для блага королевства, а будущим детям внушать любовь к польским обычаям. «На кой леший нам ваши обычаи?» — думал про себя Власьев. Его раздражало, что Марина в приливе благодарности припадала к ногам короля. Разве так должна вести себя царица московская? Сам же он всячески старался подчеркнуть свое уважение к ней, как будущей государыне. Когда провозглашали тост за здоровье царя Дмитрия и его нареченной, он вставал со стула и, как слуга, бил челом. Сотни глаз были устремлены на Марину. Женская часть гостей раздраженно шушукалась о чрезмерных почестях, воздаваемых этой тощей паненке. Такие безумные траты нередко ведут к краху. Его-то и желали, льстиво улыбаясь гости, выскочке в роскошном, сияющем, словно снег под солнцем, платье. Одна из жен европейских посланников, сидевших за столом, поделилась с соседкой своими наблюдениями, а та, в свою очередь, разнесла их дальше. Оказывается, цепкий женский глаз среди подарков заметил вазу из гиацинта, красноватого камня, присланную женихом. Скандал! Ведь все знают, что гиацинт — талисман куртизанок. Мало того, женщина, имеющая среди своих безделушек гиацинт, никогда не будет беременной. Ой! Недолго торжествовать этой противной гордячке. Марина и впрямь давала пищу для разговоров. В распахнутую дверь зала, где шло торжество, то и дело заглядывала любопытная челядь. «Скажите им», — громко крикнула она, — «если кто еще раз осмелится, получит удар плеткой». «Нет, 3 удара плеткой». После обеда начались танцы. Бал открыли король Сигизмунд III и Марина. Лишь отгремела торжественная музыка полонеза, король дал знак русскому послу, чтобы тот шел танцевать с виновницей торжества. Власьев опять демонстративно отказался от такой чести, сказав, что недостоин дотронуться до руки будущей царицы. В душе он не одобрял решение Дмитрия связать свою судьбу с католичкой. И был в том един с большинством москвичей, которые с любопытством и тайным недоброжелательством ожидали появления неведомой им панны в российских пределах. о пышных ноябрьских торжествах в Кракове, щедро оплаченных русским золотом, говорили во всей Европе. Царские подарки, присланные Марине, ее отцу и польскому королю, свидетельствовали о несметных богатствах самозванца. С тех пор, как Кремль обрел нового хозяина, здесь многое изменилось. И прежде всего потому, что успехи вскружили голову Дмитрию. Он вел себя как воин и герой, и все вокруг по первому знаку бросались выполнять его приказания. Помня, как удивил его изяществом и богатством дом Юрия Мнишика, Дмитрий, в ожидании Марины, велел быстро возвести себе в Кремле просторный дворец. Бревенчатые стены приказал обить бархатом и парчой. Пусть Марина видит, что материи, из которой польские дамы шили парадные платья, здесь, в Москве, имеется в немеренных количествах. Для нарядности печи выложили особо яркими, затейливыми изразцами. О, ему будет чем позабавить Марину. Из окон высокого дворца зимой хорошо видна построенная на льду Москвы реки крепость, по которой из амбразур кремлевских стен он и его сподвижники любили палить из пушек, упражняясь в меткости. В конюшне срочно покупались чистокровные красавцы-скакуны, чтобы царицу московскую порадовать быстрой ездой. Думал удивить Дмитрий любезную невесту и развлечением, какого Марина отродясь не видала. В отгороженном загоне в Кремле появился медведь. На лесного исполина спускали псов. А когда тот свирепел, выходил Дмитрий, вооруженный рогатиной, и к восторгу собравшихся приспешников побеждал его. Тот-то разгорятся глаза Марины от сознания, какой богатырь ее будущий муж. Подумал Дмитрий и о своем гардеробе. Словно кокетливая девица на выданье, он шел на всяческие ухищрения, дабы выглядеть попривлекательней. Непомерной высоты меховые шапки и сапоги на огромных каблуках должны были зрительно прибавить ему роста. Иногда он надевал венгерскую шапку с длинным пером. Бедняга из кожи лез, чтобы перехитрить природу. Кафтаны для него шились из яркой цветастой материи, богато отделанной мехом. Их особый покрой скрывал неодинаковую длину рук самозванца. Все делалось для придания внушительности непропорциональной фигуре. Приземистый, с короткой бычьей шеей, Дмитрий был в талии так же широк, как и в плечах. Воображая себя рыцарем, он любил облачаться в латы и ездить по городу в таком непривычном для горожан виде. Им был заказан портрет, на котором для пущей важности художник изобразил его в латах и в залихватской позе. Конечно же, Марина должна по достоинству оценить все приготовления, все старания будущего супруга. Но была иная сторона жизни, которую Дмитрию хотелось бы утаить от гордой полячки. Бывший монашек проявлял большую прыть по части любовных утех. И как только на московские улицы опускалась ночь, давал себе волю. В безопасности не чувствовали себя ни юные девицы, ни матери семейств, ни даже монахини. Доверенные люди Дмитрия выискивали наиболее пригожих горожанок и сулили им большие деньги. Тех, кто от денег отказывался, похищали. И сопротивлявшиеся жертвы сластолюбия Дмитрия обычно пропадали бесследно в тайных ходах и лабиринтах дворца. В глазах народа он должен был выглядеть добропорядочным христианином. Однако слухи о царевом зазорном поведении, передаваемые шепотом, все же ходили по столице. В своих описаниях жизни дворца московского государя голландец Исаак Масса утверждал, будто самозванец оставил после себя несколько десятков внебрачных детей, якобы появившихся на свет после его смерти. Среди тех, кого погубил распутство Дмитрия, была девушка, которую хорошо знали и любили горожане. Это дочь предшественника самозванца на московском престоле Бориса Годунова, царевна Ксения. О скромности, кротком характере царевой дочери, о ее редкой красоте ходили легенды. Ксения олицетворяла целомудренный, смиренный тип русской девушки, особенно ценимой в народе. Про таких, как она, говорили: «Краса девица». Царь Борис души не чаял в единственной дочери и дал ей по тому времени небывалое образование. Она умела читать, писать, знала ноты, пристрастилась к пению. Отец, опасаясь, как бы Ксения не досталась какому-нибудь боярину-самодуру, подумал выдать ее замуж в Европу, туда, где, по его мнению, и люди были просвещеннее, и нравы помягче. Кому, как не Ксении, этому редкому цветку, выросшему на московской земле, прославить в заморских странах красоту и духовное совершенство русских женщин. Но царевна словно родилась под несчастливой звездой. Личная драма упрочила любовь и сочувствие к ней москвичей. Буквально перед свадьбой, когда уже не один раз был примерен свадебный наряд, а окружавшие царевну мамушки посвящали ее в тайны супружеской жизни, внезапно скончался жених Ксении, шведский принц, ставший ее первой любовью. Едва не лишившуюся рассудка от горя девушку ждали новые испытания. Умирает отец, от рук самозванца погибают мать и брат, и вот Москву облетает страшная весть. Дмитрий, надругавшись над Ксенией, держит ее в своем дворце как наложницу. В глазах москвичей, много чего повидавших, насилие над беззащитной сиротой было верхом грехопадения. Только страх перед суровым наказанием удерживал от проклятий в адрес нечестивца. Польские же приятели нового царя во всех подробностях отписывали на родину, как пленен он чарами несчастной красавицы Ксении и что об этом думает народ. Уже в середине декабря у Марины испортилось настроение. До нее стали доходить слухи о разгульной жизни того, с кем она заочно обручилась. Хуже того, оказалось, что в Москве у нее есть соперница. Марина почувствовала муки ревности, и письма московского избранника оставляла без ответа. Юрий Мнишек тоже заволновался. Начал строчить самозванцу депеши, настоятельно предлагая срочно прервать все отношения с Ксенией. «По елику известная царевна, Борисова дочь, близко вас находится?» Благоволите, вняв совету благоразумных людей, от себя ее отдалить. Дмитрия напугала такая осведомленность Мнишика и Марины. По его приказу Ксению постригли в монахини и спрятали от глаз людских в глухом северном монастыре. Марина могла быть спокойна, но Дмитрий по-прежнему не получал ответа на любовные послания от своей любезной. За всю их долгую разлуку она, умевшая выражать свои чувства очень ярко и эмоционально, не написала в Москву ни разу. После их единственного свидания уже прошло 2 года. Вероятно, облик неказистого гостя совсем потускнел за это время. По-прежнему привлекательной оставалась только перспектива выбраться из захолустного Самбора в столицу громадного государства. Мнишек переживал, как бы дело не разладилось вовсе, и пытался воздействовать на дочь, о чем она только думает. Может ли царь, молодой, полный сил мужчина, жить монахом? Разве удивительно, что в расчете на дорогие подарки к нему льнут женщины? «Это твое добро уплывает, каханая моя», — журил дочь Мнишек, зная, как на нее воздействовать. «Каждый день, что мы ждем конца твоей грусти, оборачивается для нас большим убытком. Подумай, кто был бы нужен московскому царю, если бы ложе с ним делила молодая супруга?» Марина представляла себе, какие презенты получают московские молодухи, и краснела от досады, и вправду, как глупо она себя ведет, скорее в Москву.